Правда, удовольствие излучали только артист с мухой. Пастуху было не до этого. Но факт оставался фактом. Быстрее и спокойнее, чем ожидали, они узнали очень важные вещи. И теперь понимали почти все. Я же говорил, что интеллигентная убедительность дает поразительные результаты, — разглагольствовал Муха. Мне даже иногда кажется, что в наше время это вообще универсальный прием. Сейчас все, наверное, замешаны в каких-то темных делишках, так что достаточно намекнуть на них, и можно спокойно разделывать человека на составные части, даже если ты о его темных делишках ничего толком и не знаешь. «Тебе бы, Муха, преподавать в школе милиции», — проворчал док, — «натаскивать молодых оперов». «А что тебе не нравится?» «А ты не понимаешь?» «Не понимаю». «Ну, подумай, Муха, разделали мы этого Гритько на составные части, ну и что? Что нам теперь с этим делать?» Чай пить в прикуску? При чем тут чай-то? Ты чего, док? Встрял артист. Да ведь мы же не Гритько. Мы Крымова разделали. Я же говорил вчера, что дискеты Голубкова, информации, которую Муха накопал в Ивангороде, и этого директора банка нам вполне хватит, чтобы разобраться с Крымовым. И, между прочим, Серега, все это заняло у нас несколько часов, а не дней. «Между прочим, о директоре вспомнил вчера не ты, — напомнил док, — а боцман. Так что не преувеличивай свои заслуги». «А об информации, которую раскопал Муха в Ивангороде, — добавил пастух, — мы вчера вообще не знали. Кстати, Муха, почему ты отпустил этих ребят Крымова?» «Белобрысова?» «Да». «А что мне было с ними делать? Пристрелить?» «Вчера, после того, как они позвонили ему, Муха сразу приехал в клуб «Хорус». Он настолько устал, что разговаривать долго не мог. Ему надо было выспаться. А потом он очень быстро повторил все, что рассказывал боцману по телефону о Насте и Ольге, и уже чуть было не вырубился прямо за столом. Но пастух заставил его в подробностях рассказать все сначала до конца, а уж потом силком отправил спать вместе со всеми к доку в Переделкино. Там было надежней. В клубе оставался только боцман, на всякий случай. Так что Муха поведал им и о таможенном инспекторе Иване Годовалом, и о номерах трейлеров, раз в два месяца проходящих через российско-эстонскую границу, и о белобрысом, который вместе со своими угрюмыми друзьями собирался его пристрелить. Но у них ничего не получилось, потому что Муху пристрелить трудно. Он расписал их под хохлому и сам учинил им допрос с пристрастием. Но они ничего не знали о судьбе живого груза, куда и зачем семью пастуха увезли. Они сказали, что контролируют совсем другой груз, тот самый, что идет каждые два месяца в Голландию. «Как какой? Сам, что ли, не знаешь? А куда и зачем этих людей повезли? Не в курсе?» Муха поднажал на них, и они сделали необходимое для него пояснение по поводу того самого груза — наркотики. Вот так вот, братцы-кролики. Хотел Муха узнать одно, а узнал совсем другое. Хотел узнать подробности о жене и дочери пастуха, а узнал о номерах машин, которые гонят в Голландию каждые два месяца могучие партии наркоты. К сожалению, кассета, которую Муха пытался записать с помощью диктофона, тоже ничего не прояснило в судьбе заложниц. Утром Муху ввели в курс происходящих событий, и он совершенно согласился с мнением боцмана и артиста, что для того, чтобы поставить точку в расследовании, надо как следует потрясти финансового директора Гритько, а потом уже думать, что делать дальше. На том и порешили. А теперь пастух, Муха и артист на шестерке Дока возвращались осторожно в клуб. «Док прав», — сказал пастух. «Нам нечего делать со всей этой информацией. Мы можем только принять ее к сведению сами, чтобы сделать выводы». «Как то есть нечего делать?» — возмутился артист. «Да ты только раскинь, что мы знаем. Это же Клондайк. Мы теперь точно знаем, что Крымов продолжает свои транзитные перевозки. Мы точно знаем, что это партии наркотиков, которые идут в Голландию. Мы знаем номера всех автомобилей, участвующих в транзите. Мы знаем маршрут, людей, это дело контролирующих. А главное, мы теперь точно знаем время будущего транзита и номер трейлера, которым этот транзит пойдет. Ну и что? Как что? Достаточно сбросить эту информацию? Кому? Таможне? Милиции? Да у них пупки развяжутся. Не будут они этим заниматься самостоятельно. Хорошо, если все это быстро не вернется по-тихому к самому Крымову. Или сбросят информацию ФСБ, где у него наверняка остались свои люди. А почему, собственно, ты считаешь, что никто с этой информацией не справится? Почему такой пессимизм? И не забудь, — напомнил Муха, — что мы еще кое-что знаем. Мы знаем, что Крымов раз в два месяца оперирует полумиллионом баксов, которые с помощью господина Гречко перевозит наличными из Интрансбанка на счет в другом банке и таким образом полностью заметает следы. А вся его контора «Грот» нужна, видимо, для того, чтобы обеспечить эту сложную операцию. И, кстати, происходит этот наличный обмен как раз в день прибытия очередного транзита в Голландию.